«Алекс, твои порывы слишком импульсивны», — говорил Бетс. «Сыворотка еще даже не прошла должные тесты и испытания. Ты чрезмерно смело полагаешься на свою интуицию, доверяя ей больше, чем нужно. В любом деле необходимо следовать голосу разума, а не чувств». Великие слова преподобного Бэтмена, улыбнулся я, разглядывая готовую капсулу. «В обычной ситуации я бы так и поступил, но время не ждет. Ты о Лиге Теней, я с ними разберусь. Боюсь, что у тебя не получится», — покачал я головой. «Я, примерно, догадываюсь, когда они нанесут удар, и тебя в это время, скорее всего, не будет. Но не все так плохо, на самом деле. Я уже начал готовиться к битве, и намерен сыграть с ними в крупную партию. Насколько мне известно, раз Аль-Гул любит шахматы, я поставлю ему мат. Хм, а идея с шахматами, действительно, довольно интересная. Если мои знания точны, то раз Аль-Гул проиграл в эту игру лишь троим людям, Брюсу, Джокеру и Бэйну. Если кто забыл, голова демона живет в этом мире уже несколько столетий, и в своей любимой настольной игре, он превратился в настоящего гроссмейстера. Осознание этого факта вызывает невольное удивление, а следом и восхищение интеллектуальными способностями личности, что сумели его обыграть. Сыворотка суперсолдата – часть твоей подготовки к встрече с Лигой Теней, верно, подтвердил я, положив руку на капсулу. Поэтому, с твоего разрешения, этот девайс я заберу. Капсула исчезла, и несложно догадаться куда. Бэтмен не стал меня останавливать, напротив, изъявил желание отправиться со мной в Вавилон и лично присутствовать при этом безрассудном эксперименте. «Брюс, ты ведь в курсе, что там сейчас работает ядовитый плющ, в прошлом одна из твоих самых опасных врагов. Не кажется ли тебе, что она будет, ну скажем так, не очень рада вашей встрече? Поэтому я поеду не как Бэтмен, а как Брюс Уэйн и, соответственно, тот, кто работал с ними все это время, скрывая свою личность. Они до сих пор не знают, кто именно помогал им с разработкой сыворотки. Настало время приоткрыть завесу тайны», — заявил темный рыцарь с твердой решимостью. «К тому же, я не могу просто отпустить тебя. Так или иначе, я за тебя в ответе. И если что-то пойдет не так, отвечать тоже мне». Хнык-хнык, как это трогательно, притворно смахнул я скупую мужскую слезу. «Дай я тебя обниму, дружище. Я воздержусь», — остановил он меня ладонью по лицу. «Тебе лучше позвонить Барбаре и сообщить о своей безрассудной идее. Она должна знать. Пожалуй, ты прав. Думаю, будет не лишним рассказать обо всем Бэтгерл. Она моя девушка, и обязана знать, когда ее парень творит сумасшедшие вещи. Кстати, хочу заметить, как же мне не нравятся эти тупые моменты в фильмах, когда главный герой совершает глупый поступок, ничего не сказав героине, мол, к чему ее зазря беспокоить. Хотя, казалось бы, расскажи ты ей, ничего бы ужасного в ваших отношениях не произошло, напротив, это бы лишь укрепило ваш союз. Ну а каков же итоговый сценарий такого клише? Разумеется, ссора, выяснение отношений, слова «как ты мог мне ничего не сказать», «я, что, совсем, для тебя ничего не значу», и все в таком духе. Как подумаю, так сразу мурашки по коже. Бррр. Поэтому, надо просто рассказать обо всем Барб. Пусть она тоже поучаствует и поволнуется за меня. Сильвер и Виктории я рассказывать не стану. Они мало знают про эксперимент с сывороткой, и потому больших волн мое молчание с их стороны не поднимет. Мы в Вавилоне. Установка агрегата и подключение всех составляющих почти готова. Стоит заметить, Памела отнеслась к Брюсу весьма положительно, по крайней мере, для той, кто рьяно ненавидит мужскую часть населения. Она не выказывала какого-то сильного недовольства, и даже порой отвечала на его вопросы. Большую часть времени Уэйн разговаривал с Кавита, но и Памела не стеснялась объяснять ту часть, которая касалась ее области исследования. Сдается мне, что Брюс был удостоен чести не быть проигнорированным мужененавистницей, во многом благодаря моим заслугам. Еще в Аркхеме, когда я уговаривал ядовитого плюща помочь мне с проектом и стать чуточку добрее, я рассказал ей, что в этом мире все еще есть люди, любящие природу и ценящие ее дары. В качестве примера, я привел деятельность Брюса Уэйна, который жертвовал на защиту окружающей среды баснословные суммы, и как мог, помогал оберегать нашу матушку-землю. Поэтому, такому хорошему отношению к себе со стороны Айви, Брюс должен быть безмерно благодарен мне. Но мы отвлеклись. «Алекс, ты уверен в этом?» — который раз спросила Барбара. «Более чем», — выдал я самоуверенную улыбку. Я знаю тебя, и знаю, что ты меня не послушаешь, даже если я попрошу тебя не делать этого. Но все же, тебе не кажется, что ты слишком спешишь?» Не унималась девушка, досадуя моей непреклонности и безответственному поведению. «Нет, не кажется», — ответил я ровным тоном. «Барб, пойми, я шел к этому моменту все время. К чему? К силе. Знаешь, чем кончали те, кто слепо бежал за силой? Они стали героями, они тронулись головой на почве своих безумных поисков. На этот счет можешь не переживать. Сойти с ума для меня непозволительная роскошь. К тому же, у меня есть четкая цель и принципы. А всякая сила без принципов и морали приведет лишь к насилию. Настоящая сила же кроется в способности защитить близких тебе людей». Погладил я ее по распущенным рыжим волосам. «Я поняла», — вздохнула Гордон, принимая капитуляцию. «Саша, а ты чего молчишь? Может, скажешь что-нибудь?» В сторонке, не отрывая от меня задумчивый взгляд, молча стоял мой телохранитель. «Ты лучше меня знаешь, Алекса. Если он что-то задумал, то будет идти к этому до конца. Нам остается лишь поддержать его решение», — сказала Александра безмятежно, но в глубине ее глаз читалось еле заметное беспокойство. «Она не так спокойна, какой пытается казаться. Хех, когда за тебя переживает столько людей, можно смело сказать, что жизнь прожита не зря». «Эй, Айви», — шепотом обратилась Харли к своей подруге, но разговор их по-прежнему был доступен стороннему слушателю, «а этот эксперимент опасен, мне уже начинать беспокоиться за своего любимого волшебника». Ее веселый голос был наполнен тревожными нотками. «Не опаснее, чем прыжок в чан с химикатами», — ответила Памела, продолжая стучать по клавиатуре, посматривая одним глазком на листки разбросанных бумаг. «Хм, в таком случае волноваться ни о чем», — радостно подпрыгнула Квинзель. «Фух, а я-то думала, столько всего навоображала у себя в голове, после всех этих разговоров». «Памела, ты привела крайне неудачный пример. Эх, и что тут можно сказать? Давайте просто двинемся дальше». Я снял с себя футболку, обнажив голый торс. По сравнению с тем истощенным ослабевшим телом, в котором я оказался по прибытии в этот мир, сейчас я настоящий атлет. Теперь мускулатура стала весьма рельефной, но не объемной, тело теперь стройное и подтянутое. Идеальные пропорции, которых я достиг, плод ежедневных усердных тренировок и здорового образа жизни. Сейчас я в превосходном состоянии, а потому я даже не допускаю мысли, что сыворотка сможет как-то повлиять на мое телосложение. В отличие от Стива Роджерса, который из хиленького паренька превратился в дюжего суперсолдата, я имею более внушительную начальную базу. Интересно, как именно данный факт повлияет на будущий результат? Я стану сильнее, выносливее и способнее Капитана Америки, или же не имеет значения, какой ты в начале, в конце сыворотка в любом случае превратит тебя в улучшенную версию себя. Я забрался в капсулу, к моим рукам прикрепили датчики, готовясь пустить синюю жидкость по венам. Стандартное свойство сыворотки в крови – увеличение молекулярной плотности клеточных волокон ТЕ, кожи и мышц, за счет синтетических белков. Это означает, что сыворотка может естественным образом усиливать внутренние белки, а также их эффекты, предоставляя носителю повышенные физические способности. Да, именно к этому я стремлюсь, к увеличению своих физических возможностей до предела, и даже более того. Но что важно, кроме вышеперечисленных преимуществ, сыворотка также естественным образом усиливает обменные, клеточные и химические процессы в организме, что позволит мне улучшить восстановительные и целебные способности, а также повысить сопротивляемость к усталости и истощению. Я смогу полностью восстанавливаться без лекарств или других медикаментозных терапий. В общем, данный эксперимент предоставит мне не только сверхсилу, но и много других возможностей. От осознания всего этого, я начинал испытывать дикое волнение. Но все же, чувство страха продолжало от меня ускользать. «Готов?» – спросил Брюс, подойдя к капсуле. «Еще с рождения», — усмехнулся я, и начал елозить на месте, подыскивая удобную позу. «Мог бы покомфортабельнее эту штуковину изнутри сделать». «Ну уж прости, как сумел», — пожал плечами Бетс. «Не страшно, я ничего не боюсь, Брюс. Порой этот факт меня несколько огорчает. В такие моменты человек должен испытывать страх, должен бояться за свою жизнь, но мне этого не дано. Я могу чувствовать опасения, но, увы, не чувствую страха. И это великий дар», — произнес Уэйн. «Никто не может полностью избавиться от страха, как это делаешь ты. Даже у меня есть свои страхи». «Да ну, Ты чего-то боишься? Не верю. Ты бесстрашный человек. Как бы ни была сложна ситуация, ты ни разу не паниковал. Потому что я привык прятать свой страх глубоко внутри себя и никогда туда не заглядывать. Но я по-прежнему боюсь, что в один день могу ступить в закрома своей памяти, и то, от чего я постоянно убегал, может настигнуть меня и поглотить живьем. Я это к тому, что ты можешь закрыться и сбежать от всех своих страхов, но хотя бы один единственный страх все равно будет тебя преследовать, как бы ты этого не избегал. Такова участь каждого, Алекс, за исключением тебя, и за это стоит быть благодарным. Просто задай себе один вопрос. Если бы у тебя появилась возможность вновь стать обычным человеком, испытывающим страх, ты бы принял его, да не в жизнь. Лишь благодаря этому я до сих пор не чокнулся здесь со всеми вами. Если бы не мое бесстрашие, я бы уже давно в Аркхем угодил и попивал бы чайк в компании Джокера. Вот и ответ, сделал Брюс несколько шагов назад. Никогда не выказывай недовольства тому, чего у тебя нет. Лучше от всей души благодари то, что уже имеешь. Благодарю за вашу мудрость, Синси. Я бы сложил руки в знак моей глубочайшей признательности, но они, к сожалению, заняты, помахал я из капсулы. Барбара, наблюдая за моей безмятежностью, вновь забилась в тревоге. Алекс, а если с тобой, все же, что-то случится? Кавита высококвалифицированный доктор, она присмотрит за мной. К тому же, в нашем распоряжении целебные гибриды растения Иви, которые носятся по всему зданию Вавилона. Ни о чем переживать, успокаивал я девушку. Ты ведь и сам понимаешь, что это все не гарантия, взяла слово доктор Рао. У меня хорошие предчувствия, а вы знаете, что с шестым чувством у меня прекрасные отношения. Поэтому, давайте приступим. Кавита, Памела, Харли, Александра и Барбара встали напротив, пока еще открытой капсулы, замыкал полукруг Брюс, ставший возле кнопки запуска. Итак, начинаем. Ты готов? В очередной раз спросил меня Бетс. Поехали. Капсула закрылась. Глаза мои утратили свет. Здесь можно было бы нагнать саспенса, разглагольствуясь, как у меня участилось дыхание, закружилась голова, на лбу выступили капельки пота. Да, можно было бы. Но как уже было сказано ранее, я не испытывал страха или какого-нибудь внешнего давления. Разум игрока позволял мне сохранять спокойствие и холодную голову на плечах в любой ситуации, какой бы плачевной она ни была. Поэтому мое дыхание было ровным, голова ясной, а пульс не изменился ни на йоту. Но это не значит, что я ничего не чувствовал. Напротив, в эту минуту я испытывал массу эмоций, в особенности эйфорию. Ведь сейчас я на себе испытаю сыворотку суперсолдата. Что бы вы чувствовали, окажись на моем месте. Ведь вот-вот я перестану быть обычным человеком и стану кем-то большим. И вот он, тот самый момент. Я почувствовал, как вены наполнялись инородным веществом. Я не испытывал из-за этого дискомфорт, скорее напротив, мне было удобно и приятно так, словно я вернул то, что всегда принадлежало мне. Но как только очередь наступила быть облученным бета-лучами, я стал испытывать невыносимую боль. Что за черт, мать вашу, как же больно. Я мог бы выпускать ругательства и дальше, но боль продлилась всего секунду, и едва она ушла, я вновь почувствовал умиротворение. В этот самый момент, я всеми фибрами ощущал, как мое тело меняется. Силы от чего-то покинули меня, я почувствовал себя совершенно беспомощным, словно годовалый младенец. Мне ничего не оставалось, как принять эти изменения и ждать окончания. Ждать пришлось недолго, процесс вскоре завершился. Капсула открылась, явив меня свету. В этот момент я почувствовал, будто родился заново. На меня тут же набросилась Кавита, принялась осматривать мои зрачки, светя в них фонариком. «Алекс, ты меня слышишь, видишь?» Задавала она вопросы. «Да, все хорошо, пожалуйста, перестань светить мне в глаза», попросил я ее убрать фонарик. И стоило мне вновь сфокусировать свой взгляд, как перед моими глазами вспыхнули сообщения от безмолвной системы. Ваше тело подверглось принудительной модификации. Возросли физические, умственные и духовные показатели вашего организма. Получен пассивный навык «Суперсолдат». В связи со всесторонним развитием носителя получено плюс 10 свободных очков характеристик, плюс 1 очко достижения. Глава 89. Совершенный человек. Получен пассивный навык «Суперсолдат». В связи со всесторонним развитием носителя получено плюс 10 свободных очков характеристик, плюс 1 очко достижения. Ха-ха-ха, сыворотка сработала. Я обрел силу суперсолдата. Система ничего не упомянула касательно побочных эффектов, поэтому на сей счет можно не волноваться. Все-таки при всей своей бесполезности, ее функция оповещения состояния моего тела довольно удобная вещь. Однако же, в этот раз система преподнесла мне несколько сюрпризов, а потому давайте разбираться во всем по порядку. Вначале, я бы хотел выяснить, как сильно сыворотка на меня повлияла, какой эффект оказала и, что мне предоставил навык суперсолдат. Я внимательно посмотрел в зеркало, что в полный рост висело прямо перед местом моего пробуждения. Стараясь ничего не упустить, я изучал свое отражение. Это не заняло много времени, как я и предполагал, изменениям я подвергся незначительным. Пожалуй, обрел более мужественный вид, да подкачал, малость, брюшные мышцы. Внешне практически ничего не изменилось, но эффекты навыка не дадут соврать. Суперсолдат, вы приняли воссозданную сыворотку, ранее разработанную Авраамом Эрскиным для проекта «Суперсолдат». Эффекты. Плюс 100 к силе. Плюс 100 к выносливости. Плюс 50 к скорости. Плюс 50 к ловкости. Плюс 10 к интеллекту. Плюс 10 к харизме. Теперь понятно, отчего я стал еще мужественнее и обаятельней. Я подкачал свою харизму. Видимо, поэтому Стив Роджерс был таким выдающимся лидером, за которым безоговорочно шли люди. Сыворотка суперсолдата увеличила его харизму и повысила его лидерские качества. Хм, еще стоит заметить, а я ведь стал красивее. Я и до этого, конечно, был красив и хорош собой, но теперь от меня, признаться, прям глаз не оторвать. Сыворотка, в самом деле, на порядок подняла мои базовые характеристики. Только мудрость осталась на прежнем уровне. Оно и понятно, эта характеристика отражает мои знания о Вселенной, понимание сил мироздания, и без накопления нового опыта, расти она, по идее, не должна. И все же, это не может не огорчать, ведь мудрость также является значением моего магического потенциала, и мне бы хотелось, чтобы оно было как можно выше. Следует подумать, каким образом повысить этот показатель. Я сжал ладони в кулак, дабы ощутить, доселе неизведанную мной, силу. Я чувствовал неимоверный рост крепости и мощи тела, все естество во мне отзывалось несокрушимостью духа. Казалось, я в сию же минуту могу перевернуть горы, и даже завалить Таноса, если потребуется. Имя. Алекс Рид. Раса. Совершенный человек. Возраст. 21. Сила. 130. Скорость. 81. Ловкость. 80. Выносливость. 137. Интеллект. 74. Мудрость. 105. Харизма. 32. Боевое мастерство. 24. Мастерство фехтования. 14. Жены короля. 5. Свободных очков. 10. Очков достижений. 1. Навыки. Пассивные. Разум игрока. Суперсолдат. Активные. Нет. Достижения. Ученик Бэтмена. Король гарема. Мудрец. Мастер меча. Моя раса изменилась из обычного человека в совершенного. Хм, вполне логично. Я теперь совершенен, как в физическом, так и в духовном плане. Но я, по-прежнему, человек, не мутант, не гибрид, не маг, а именно, человек. Если исключить те навыки, которыми наделяет меня система, то у меня не окажется особых способностей, кроме физического усиления. Полагаю, моя раса вновь изменится, когда я пройду вторую метаморфозу. С этим разобрались, а сейчас самое время узнать, что же это такое, очко достижения. Нечто такое я получил впервые, и не совсем понимал его предназначение. Благо, у системы есть что-то наподобие справочника, и скоро мне приоткрылась завеса этой тайны. Если опустить детали, то можно сказать, что очки достижения позволяют улучшать эти самые достижения. Это открытие вызвало у меня просто неописуемый восторг. Вы должны понимать, что мои достижения, коих насчитывается целых 4, не просто титулы, со словами утешения за мои заслуги, а самостоятельные навыки. К примеру, ученик Бэтмена позволяет мне осваивать боевые искусства в 2 раза быстрее. Это значит, с его помощью мой боевой талант, который, к слову, был не низок, возрос вдвое. А тот же мудрец открыл мне доступ к магическому миру и окружающей меня энергии маны. Теперь же я получил возможность повысить эффекты достижений, о чем ранее мог только мечтать. Пожалуй, теперь будет не совсем корректно называть систему бесполезной, ведь какой-никакой толк от нее есть. Следует повысить ее в звании до убогой системы. Дарами она меня не балует, но изредка может преподнести конфетку, дабы усмирить мое ворчание. Итак, у нас встал вопрос, какому именно достижению следует провести апгрейд. Признаюсь, этот вопрос я решил давно, а потому немедленно применил очко достижения на король гарема. Пусть вас не смущает мой выбор, ибо он вполне обоснован. Во-первых, без нее моя мечта об огромном гареме обречена на неминуемую погибель коротким путем прямиком в Тартар. Данный титул имеет множество возможностей, но главное – терпимость противоположного пола к существованию гарема в моей жизни. Другими словами, они более снисходительно относятся к моему бзику многоженства. Другой эффект – умение доставлять удовольствие женщине в несколько раз больше и дольше обычного. В моем случае, данный навык стоит для меня чуть ли не на первом месте. Ну и, конечно, не забываем, что за каждую завоеванную мной представительницу прекрасного пола, я получаю плюс один к выносливости. Я даже не представляю, насколько сильно увеличатся эффекты достижения после улучшения. Возможно, наличие гарема больше не будет вызывать непонимание со стороны окружающих, а противоположный пол будет относиться к этому крайне благосклонно, чему бы я непременно был рад. Момент истины. Вы применили очко достижения на титуле король гарема. Эффекты от достижения король гарема значительно увеличены. Король гарема был переименован в великий король гарема. Великий король гарема. Вы добились любви и признания двух и более женщин. Две и более представительниц женского пола добровольно, будучи в здравом уме и трезвой памяти, согласились стать вашими спутницами жизни. Теперь женщины, покоренные вами, будут более снисходительны к наличию у вас гарема. Отныне вы сможете доставить удовольствие женщине во много раз больше и дольше обычного. За каждую завоеванную вами особу прекрасного пола, вы получаете плюс 5 к выносливости. Описание почти не поменялось, но вот воздействие навыка значительно возросло. Не говоря уже о том, что теперь за каждую девушку я буду получать прибавление в 5 очков выносливости, включая из этих пятерых, которые уже вознаградили меня по одному очку. И сейчас мой показатель выносливости вырос до отметки в 157. Очко достижения потрачено не зря. Пожалуй, мне следует уточнить, что характеристика выносливость отвечает не только за способность организма противостоять утомлению, но и за ряд дополнительных процессов. Главный из них – физическая стойкость. Все верно, чем больше значение данной характеристики, тем больше урона способно выдержать мое тело. А это значит, что я могу противостоять ударам даже тех, кто заметно превосходит меня в физическом плане. Выносливость – крайне важный показатель, от которого зависит моя жизнь. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я так дорожу данной строкой состояния. И прямо сейчас мое сопротивление физическому урону сильно превзошло сопротивление того же Капитана Америки. Если так пойдет и дальше, я вполне смогу выдержать прямой удар Супермена когда-нибудь, в будущем. Нельзя исключать данную возможность. Теперь осталось распределить очки свободных характеристик, и можно закончить с ознакомлением. Их я, разумеется, все добавил в интеллект, подняв значение своего мышления до 84. И тут я подумал, что же произойдет, когда эта отметка превзойдет двухзначное число, и вступит в ряды трехзначных. Получу ли я телекинез, если интеллект достигнет цифры в 100 очков? Эх, мечты, мечты. Но ведь все мы знаем, что надежда умирает последней. Напоследок я еще раз глянул на свое окно состояния. Имя: Алекс Рид. Раса: совершенный человек. Возраст: 21. Сила: 130. Скорость: 81. Ловкость: 80. Выносливость: 157. Интеллект: 84. Мудрость: 105. Харизма: 32. Боевое мастерство: 24. Мастерство фехтования: 14. Жены короля: 5. Свободных очков: 0. Очков достижений: 0. Навыки: пассивные. Разум игрока: суперсолдат. Активные: нет. Достижения: ученик Бэтмена, великий король гарема, мудрец, мастер меча. Ну вот, теперь можно и в местных разборках поучаствовать. Мои шансы выжить в этом хаосе возросли на пару процентов, что, в действительности, очень много, если брать в расчет весь тот дурдом, через который мне предстоит пройти. Ну, это все в будущем, а сейчас нужно ловить момент радости новоприобретенного могущества. «Алекс», — позвал меня Брюс, — «как ты себя чувствуешь? Лучше, чем когда-либо», — ответил я, распылившись в довольной улыбке. Вот только, на толику секунды мне вдруг стало очень больно, Я сделал шаг к нему навстречу, и шепотом, чтоб другие не услышали, спросил: «Твоих рук дело, лучше покайся сразу, мышь пещерная, ты много думаешь, разве я мог так с тобой поступить?» — произнес Бетс. Уголки его губ приподнялись в ухмылке. «Вот же морда крысиная. Ну, ничего, я это тебе еще припомню, дождись только». Мои молчаливые возмущения прервала доктор Раа, в чьих руках покоился огромный шприц. «Мне нужна твоя кровь», — заявила Кавита, схватив меня за локоть. Глаза ее загорелись садистским огнем. «Необходимо провести тесты и выяснить, не вызвала ли сыворотка побочных эффектов». «А может, все-таки не надо?» — отдернул я руку и попятился подальше. Пусть я и стал теперь суперсолдатом, но глаза и улыбка профессора Раа, когда ее охватывает азарт исследователя, пугает меня до сих пор. «Как ты мне однажды сказал», — припомнила она, — «надо, Федя, надо. Кто меня за язык-то тянул?» И вот, путем неимоверных усилий, Кавита все-таки смогла получить мою кровь. «Не подумайте, дело не в моем нежелании пускать в себя толстенную иглу, просто моя кожа стала плотнее во много раз, что и вызвало небольшое осложнение. Но, в конечном итоге, этот барьер был пробит, и добрый доктор со счастливой моськой отправилась проводить анализ. Настоящий фанат своего дела. «Алекс, с тобой точно все в порядке?» — спросила Барбара. Она заглядывала мне в глаза, пытаясь выведать мое состояние, сосредоточенно осмотрела с ног до головы на наличие возможных ран, и даже обошла меня кругом. «Я чувствую себя прекрасно, и даже больше». «Хорошо», — выдохнула девушка с облегчением. Потом снова взглянула на меня так, словно что-то заметила. Но это был уже не настороженный, а скорее оценивающий взгляд. Лицо ее засияло. «Хаэм, мне кажется, или ты стал еще красивее?» «Всему виной моя возросшая харизма», — манерно провел я рукой по волосам. «Может быть», — заметила Гордон, прикоснувшись к моему торсу. «Я пока не уверена». «Ах, какой же он секси!» — вскрикнула Харли, заключив меня в объятия. Не стесняясь, она дала волю своим рукам и прошлась по всему моему телу, словно пытаясь найти отличие от меня прежнего. Закончив, она удовлетворенно забралась мне на плечи и уселась, устроившись поудобнее. Озорство Орликина совсем не вызвало напряжения в теле, ибо ее маленький вес, для меня теперешнего, был подобен перышку. Наконец, слово взяла Саша, до этого молчаливо стоявшая позади Барбары. «По всей видимости, я лишилась работы. Теперь тебе мои услуги не потребуются», — взялась она меня подтрунивать. «Ты, что же, хочешь оставить меня?» — придал я голосу мягкие и слегка шальные нотки. «Думаешь, после всего, через что мы прошли, я тебя просто так отпущу? Хочешь держать меня при себе? Ты ведь теперь сильнее меня и больше не нуждаешься в моей защите. Если это единственная причина, то я просто предоставлю тебе сыворотку, и ты вновь станешь востребованным телохранителем. Ты так сильно не хочешь меня отпускать, до такого опустишься?» — притворно удивилась девушка и сделала шаг назад. «Если потребуется. Эй, я тоже хочу принять сыворотку и стать сильной», — заявила Харли. Она спрыгнула с моих плеч и, игриво наклонив голову, заявила: «И уж после этого у летучей мышки не будет против меня и единого шанса». «Ха-ха-ха». Я искоса взглянул на Брюса. Над его головой сгущались черные тучи. «Ха-ха. Ой, пардонте, я же теперь хорошая. Это что же получается? Мне теперь и с мышкой больше нельзя будет биться?» «Ну, не все так однозначно, Киви. Ты можешь смахнуться с ним по-дружески, это не будет считаться плохим тоном», — сказал я, лукаво улыбнувшись, то и дело подглядывая на Уэйна. У темного рыцаря над головой уже вовсю гремели молнии, хотя при этом лицо его не выражало никаких эмоций. «Потрясающий самоконтроль, Харли», — обратилась к клоунессе ее лучшая подруга. «Веди себя хорошо». «Да знаю я», — возмущенно проговорила Квинзель. «Хэмэм, и это говорит та, кто когда-то хотела истребить все человечество. Айви, ты очень сильно изменилась. Хотя, я тебя понимаю, перед убеждениями Алекса невозможно устоять», — засмущалась девушка, обхватив покрасневшие щечки маленькими ладошками. Слова Орликина заставили Памелу глубоко задуматься. Она утонула в своих размышлениях, совершенно позабыв обо всех нас. «Айви, все хорошо?» — вернул я Дриаду на грешную землю. «А ведь Харли права. Кто бы мог подумать, что я та, кто ненавидит человечество, поможет какому-то, тем более мужчине, воссоздать сыворотку суперсолдата. Скажи мне кто-нибудь об этом в прошлом, Я бы просто громко рассмеялась подобному бреду. А что теперь? Я стою здесь в окружении этих людей и чувствую себя комфортно, словно так и должно быть. Так и должно быть. Нет, прервала меня Айсли. Если бы не ты, Алекс, все бы было по-другому. Так ты мне благодарна? Я еще не решила. Ты очень убедителен, когда дело доходит до уговоров. Наверное, я могу даже сказать, что ты особенный. Таких, как ты, я еще не встречала. Одним своим присутствием ты разгоняешь тьму, вдохновляешь людей и ведешь их за собой. Даже тех, кого этот мир уже давно отстранил от себя. Поэтому тебя нельзя не любить и невозможно ненавидеть. Я благодарна тебе за Харли, за то, что ты смог вырвать ее из оков тирании безумного психопата. Как бы я ни старалась, мне никогда не удавалось сделать это. И за себя я тоже. Здесь она замялась и не закончила предложение. Она хотела сказать, что благодарна и за себя, не сказала. Возможно, ей стало стыдно, или же она не совсем была уверена, стоит ли меня благодарить. В любом случае, мне стали понятны ее внутренние мысли и переживания. «Айви», — заключила Квинзиль свою подругу в крепкие объятия. «Я так тебя люблю. Хех, настоящая идиллия, давайте не будем ее прерывать. Алекс», — позвал меня Бетс, как только я закончил разговор с дамами. «Что такое?» Он посмотрел на меня многозначительным взглядом, а после выдал реплику, от которой я чуть не упал. «Доставай грецкие орехи, Чичева, откуда я тебе их достану? Во-первых, ты ходячий торговый центр. Насколько мне известно, все это время ты скупал предметы первой необходимости, и вообще все, что попадало тебе под руки. И, учитывая твой бездонный карман, несложно догадаться, где именно ты их хранишь», — выложил Брюс, полностью убежденный в своих словах. «И он прав, как и всегда. Вот гад, продолжает таки следить за мной, неугомонный параноик. Ну, он все-таки величайший в мире детектив, и должен оправдывать свое прозвище, но все же это немного обидно, знаете ли. Я правда скупал все, что попадалось мне на руки. Ну а что, кто знает, в какую жопу мира меня может закинуть в будущем. В этой сумасшедшей вселенной, в которой опасности подстерегают на каждом шагу, ни в чем нельзя быть уверенным. Может, меня однажды забросит на необитаемый остров, и что мне прикажете делать? Ловить рыб, жарить крабов, готовить черепах и пить кокосы? Зачем так заморачиваться, когда у тебя есть бездонное хранилище, в котором ты можешь хранить бесконечное количество вещей и пищи, что никогда не испортится? Я же рассказывал о том, что внутри инвентаря время останавливается. Просто напоминаю. К тому же, у меня есть средства, на которые я могу приобретать необходимые продукты и товары. Не пропадать же моему честно нажитому. Во-вторых, продолжил миллиардер Готэма, ты постоянно щелкал при мне эти орехи, и столько раз свинячил у меня в печь дома, поправил себя темный рыцарь, дабы присутствующие не догадались, кто он такой. Альфред уже устал за тобой все время прибирать. Звиняй, мой косяк, поднял я ладонь, признаваясь в содеянном преступлении. Вот твои грецкие орехи, вытащил я из инвентаря нужный продукт. Раскали один, только сделай это голыми руками, уточнил Бэтмен. Как скажешь, Кэп. Я достал из пакетика один орешек и, приложив немного усилий, сдавил ее пальцами рук. Скорлупа, не выдержав давления, раскололась на части. Я применил слишком много силы, ведь по итогу ядро ореха также измельчилось в крошку. Еще раз, потребовал Бетс, тоном строгого тренера. Я повиновался и, достав второй орех, повторил процесс, но результат остался неизменным. «Полагаю, ты уже понял, зачем все это», — произнес герой Готэм Сити. «Я не контролирую свои силы, именно. Ты стал гораздо сильнее, и это за слишком короткий промежуток времени. Чтобы адаптироваться к своим новым возможностям, тебе понадобится труд, усердие и время. Иначе, своими неосторожными действиями, ты можешь причинить вред окружающим. Меня ждут еще одни тренировки. Хе-хе, уж в этот раз, я точно уложу Бэтса на лопатки. Готовься, крыса летучая, твой персональный ад приближается. Ха-ха-ха». Глава 90. Последний месяц уходящего года. Пожалуй, я немного поторопился с выводами. Думаю, мне следовало учесть, что меня тренировал не абы кто, а сам Бэтмен, ужас, летящий на крыльях ночи. Поток возмездия, бурлящий в подземных трубах, камешек в преступном ботинке, десница судьбы с черным плащом, трепещущим в ночи, все негодяи, готовьте гробы, он, черт, пусть я теперь и суперсолдат, но падать на каменный пол в этой жуткой пещере стало ни разу не мягче. в который это раз за сегодня. Я уже сбился со счета. Снова на ногах, мгновение, и я вновь лицезрю темные своды подземелья, где сквозь толщу застывших сталактитов на меня устремлены десятки маленьких мерцающих глаз, с неподдельным интересом, наблюдающих мое избиение. В этот раз я не поспешил вставать, решил вместо этого мирно отлежаться на неровной поверхности и молча проклинать взорвавшегося тренера. «Эй, Бетс, я, конечно, понимаю, что личность у меня не сахар, и что вполне возможно я мог тебя чем-то обидеть, но ты же должен понимать, что насилием ничего не решить». «Но зато как приятно», — усмехнулся Уин, протягивая мне руку. Не отказываясь от помощи, я схватил его ладонь и поднялся на ноги. Даже сейчас, когда мои физические характеристики возросли многократно, мне по-прежнему не удается сразить Бэтмена. Причина этому не в плохом качестве сыворотки, банальной лени или очередном параде планет. Нет, все гораздо проще, всему виной опыт. Темный рыцарь не в первый раз сталкивается с противником, чья физическая мощь превосходит его самого. Взять, к примеру, Бэйна, фальшивого бодибилдера с зеленым допингом, или можно вспомнить убийцу Крока, человекообразного крокодила с шикарной улыбкой, правящего канализацией, и не забываем Дивстроука, еще одного индивида с повышенными физическими данными и чувством собственной крутости. Я же на фоне данных талантов выгляжу откровенно блекло, по крайней мере, пока. Было очевидно, что мне не победить того, кто мог в соло утихомирить наемника Слейда Уилсона, а ведь тот, на минуточку, совсем не уступал в силе и военной подготовке самому капитану Америки. Я же, со своим незначительным боевым мастерством, мог разве что годиться для разминки. Как сказал Брюс, сейчас я подобен неуклюжему ребенку, которому в руки попало оружие мирового масштаба, и который совсем не понимает, как именно новая игрушка работает. Но не все так плохо, на самом деле. Если раньше во время спарринга Бетс, почти что не обращая на меня внимания, лишь изредка удостаивая коротким взглядом, сразу укладывал на лопатки, что я даже не успевал понять, как именно перед моими глазами представал потолок пещеры, то теперь со мной приходилось считаться, ведь я стал для него опасным субъектом, с которым нельзя быть небрежным. И дело вовсе не в том, что как боец я стал лучше, а в том, что моя скорость, сила и, главное, рефлексы, возросли под влиянием сыворотки. Я начал замечать в ходе схватки то, что раньше ускользало от моих глаз, словно мир замедлил свой бег, предоставляя мне возможность увидеть вещи, которые раньше я бы посчитал незначительными и незаслуживающими внимания. Но даже несмотря на все мои улучшения, мне по-прежнему недоставало боевого опыта, чем успешно пользовался Брюс, не позволяя мне вкусить радость победы. Что ж, уложить Бэтса на лопатки у меня не вышло, но вот научиться контролировать свои новоприобретенные силы вполне неплохо, прокомментировал герой Готэма. Ты уже начал осваиваться. Пожалуй, сжал я ладонь в кулак. Последние дни у меня не было продыха, и результат моих стараний налицо. Ух, я устало потянулся и глубоко вдохнул. Полагаю, я заслужил небольшой отдых. Завтра 1 декабря, последний месяц уходящего года, и мне не помешало бы развеяться. Кстати, Альфред мне сегодня сообщил интересную весть. Завтра нас почтит своим присутствием Дамиен. Верно, подтвердил Брюс. Тебе не кажется это странным? Вы же договаривались, что он будет под твоим попечительством летом и зимой, а весной и осенью будет веселиться с дедушкой. Не рановато ли? До зимы еще дней 20, а раз так расщедрился, что отправил внучка раньше положенного срока. Считаешь, что это как-то связано с тобой? Они хотят отвлечь меня сыном, чтобы я не сумел помочь тебе? Все же очевидно, разве нет? Это самое подходящее время, а если Дамиен еще чего-нибудь доучудит, на меня у тебя времени совсем не хватит. Так что ты предлагаешь? Спросил темный рыцарь. У тебя на этот счет есть план? У меня есть часть плана, уверенно заявил я. Что ж, это утешает, усмехнулся Уин и зашагал в сторону бэт-компьютера. Чего ты такой мрачный? Неужто неожиданная весть о приезде сына настолько тебя обескуражила? Не переживай, дружище, я не оставлю тебя в эту трудную минуту, помогу тебе, дабы ты не ударил в грязь лицом перед Дамиеном и заслужил звание папаша года, похлопал я друга по плечу. Уверен, мы уж как-нибудь справимся с 6-летним мальчишкой. Почему твои слова не внушают мне оптимизма? Подавленно произнес Бетс. Возможно, потому что Дамиен сейчас в том определенном возрасте, когда на уме у мальчиков только одно. Девочки, убийство. Итак, вот и наступил последний месяц 2010 года. Не знаю, поэтому ли, но именно сегодня в Готэме стало заметно прохладнее, я бы даже сказал, что по городу ударили морозы. Но несмотря на это, снег еще не выпал, хотя я очень ждал явления белоснежных хлопьев. Мне очень хотелось слепить снеговика, поиграть с девчонками в снежки, и развалившись в холодной белой вате отпечатать снежного ангела. Что ж, видимо сегодня мы без снега, а ведь так хотелось. Вдоволь насладившись прохладным воздухом, я отправился в компанию, закончить кое-какие дела. «Алекс», удивленно воскликнула Барбара, «разве ты не говорил вчера, что намерен сегодня как следует отдохнуть? Или, быть может, работа в компании для тебя это лучший способ расслабиться?» «Я не знала», — весело проговорила Гордон. «Эх, а ведь сегодня суббота, и мы хотели уйти домой пораньше, но теперь, когда ты здесь, разве ты не слышала такое высказывание, как понедельник начинается в субботу? Если живешь своей работой, то не имеет значения какой сейчас день недели, будешь отдавать всего себя любимому занятию даже в выходные», поделился я мудрыми изречениями с директором компании. Девушка удивленно приподняла брови. «Не знала, что ты настолько любишь свою работу. Эй, я сейчас вообще-то о ковите. Сам я еще не настолько отчаялся. Так значит, ты здесь сегодня не для того, чтобы работать. И в чем же причина твоего внезапного визита? Наташа сегодня здесь занимается бумагами. Только не говори, что ты пришел ради нее. Алекс, что ты задумал?» спросила Барбара, вплотную приблизившись ко мне. «Я хочу с ней кое о чем поговорить», приобнял я дочь комиссара. «Не ревнуй, флиртовать с ней я не намерен пока. Конечно, как же без этого? Эх, хотя, чего я ожидала, в этом весь ты». Она прижалась губами к моим губам. В этом поцелуе были страсти и желания. «Когда будешь разговаривать с ней», прошептала она, «помни этот поцелуй. У меня фотографическая память, я ничего не забуду». «Вот и славно, иди к своей шпионке, а меня ждут мои дела. Ах да, раз уж ты здесь, то быстренько отчитаюсь о делах компании. Мы завершили последние тестовые прогоны Angry Birds Seasons и Fruit Ninja, ошибок выявлено не было. Через 5 дней планируем выпустить продолжение Злых Птичек, а через 10 – Фруктовых Ниндзя. Реклама уже вовсю гремит». «Хорошо», – кивнул я, – «вы хорошо постарались. Все-таки сотрудники у меня настоящие таланты. А ты в этом сомневался? Ни разу. Ну, я пошел, будут проблемы, звони, и я прискочу, словно принц на белом коне», подмигнул я героине Бэтгерл и помахал напоследок. К кабинету финансового директора компании топать пришлось недолго, буквально пару шагов. «Ну а чего вы хотели? Помещения у нас небольшие, и располагаются все на одном этаже. Здание, в которое мы хотим в скором времени перебраться, все еще строится, но уже на финальной стадии, что не может не радовать». Подойдя к нужной двери, я не стал стучаться, а просто зашел внутрь. «Мистер Алекс, не знала, что вы сегодня собирались прийти», произнесла Романов, оторвавшись от экрана компьютера. «Сегодня я отдыхаю», ответил я, и сел напротив. «Сюда пришел лишь для того, чтобы встретиться с тобой. Хотели со мной что-то обсудить, скорее поговорить». «Наташа, скажи, ты хороший человек?» спросил я девушку на русском. «Хм, сложный вопрос. Я бы сказала, что плохих поступков я совершила больше, нежели хороших. Поэтому, я скорее плохой человек», призналась черная вдова, и в ее тоне чувствовалась неподдельная искренность. «А если бы ты случайно увидела сцену похищения человека, ты бы вмешалась?» «Скорее всего нет, ведь я обычная беззащитная женщина, и такой глупый поступок ради незнакомого мне человека я бы совершать не стала. К тому же, в таком случае меня бы могли похитить в качестве бонуса, или еще страшнее просто убить, как ненужного свидетеля». «Знаю, это звучит жестоко, но ведь это правда», сказала Наташа на родном языке. «Верно. Многие любят восклицать о том, что они ни за что не проявили бы равнодушие такому вопиющему безобразию, и непременно бы кинулись на помощь. Но это лишь красивые слова, не более. Каждый мнит себя героем и хорошим человеком, но окажись они действительно в такой ситуации, непременно бы поступили так, как сказала ты. И в действительности в этом нет ничего предосудительного, ибо жизнь у человека одна, и ее следует беречь. Тем более, мы живем в Готэме, и здесь глупых решений следует опасаться, ибо неверный шаг может обернуться катастрофой. Мистер Алекс, быть может мои слова прозвучат грубо, но я вас совсем не понимаю. Вы очень странный человек, заявила на английском агент Романов, не сводя с меня глаз. «Зато со мной не соскучишься», усмехнулся я, облокотившись о спинку стула и закинув руки за голову. «Это точно», тихо проговорила девушка, словно не хотела, чтобы я расслышал. «Но все-таки к чему этот разговор, что конкретно вы от меня хотите? Просто хотел кое в чем убедиться и предостеречь тебя. Если случится так, что ты и впрямь станешь свидетелем похищения, то в этот самый момент вспомни наш сегодняшний разговор и поступи именно так, как ответила мне. Это будет лучшим решением». «Я по-прежнему вас не понимаю», вздохнула мисс Рашман, потирая виски. «Ничего страшного, просто думай об этом, как об очередном бреде, который нес твой чудаковатый босс. Кстати, сегодня декабрь, готов ли финансовый отчет за последний месяц?» Перевел я тему, желая опустить объяснение. «Почти», начала девушка разбирать бумаги. «Еще пара дней, и я все закончу». «Это хорошо, в таком случае не буду мешать». Встав со стула, я направился к двери. У выхода я остановился и, обернувшись, вновь посмотрел на тайного агента ЩАИТА. «Знаю, мои поступки порой нелогичны и полностью лишены смысла. Но когда придет время, ты поймешь, что они значили, и я надеюсь, тогда ты выполнишь мою просьбу», сказал я, после чего покинул кабинет мисс Романов, хлопнув дверью. На улице все так же стоял лютый холод, но мне он совсем не мешал. Напротив, я чувствовал себя в нем очень уютно. Должно быть, сказывается эффект от сыворотки суперсолдата, ибо теперь мое тело стойко переносило все удары, в том числе и погодные. Я по-прежнему ощущал холод, но отныне он был не страшен для меня. Стив Роджер выжил в арктической пустоши, полностью закованный подо льдом на протяжении 70 лет, чего уж говорить про этот незначительный холодок. «Куда теперь?» – спросил мой хранитель. «Давай прогуляемся, сегодня чудесный день», – вдохнул я свежего морозного воздуха. «Последние дни выжили из меня все соки, я имею право чуток передохнуть. Насколько я помню, после инъекции сыворотки, твоя выносливость значительно возросла. Саша, есть такое понятие, как моральная усталость. Порой необходимо прочищать голову, дабы не сойти с ума», заметил я, передавая ей чашечку горячего кофе. «Держи, согрейся». Она осторожно схватила чашку и сделала маленький глоток. «Твой инвентарь действительно полезен в определенные моменты», произнесла Бордо, попивая кофе с блаженной улыбкой на лице. «Но опять же, насколько мне известно, ты не можешь сойти с ума, так о какой моральной усталости идет речь, КХМ, просто пей молча свой кофе, иначе остынет». Оставив машину, мы решили прогуляться по безмятежным улицам Готэма. Днем этот город поистине пробуждает восторг и восхищение в глазах смотрящего, и лишь с наступлением темноты город преображается. Безмятежность уступает место мрачности, а взгляд наполняется осторожностью и легкой тревогой. Но даже в этом случае улочки Готэма не теряют своего очарования. Кто бы что ни говорил, но Готэм один из самых красивых городов Америки, и статус самого преступного места на Земле нисколько не может отменить данный факт. «Ты думаешь, они нападут именно сегодня?» — поинтересовалась Бордо, пытаясь согреть свои замерзшие руки. «Скорее всего, ведь это идеальный день, тем более моя интуиция посылает мне недвусмысленные сигналы». Я взял ее маленькие ладони в свои и стал бережно растирать озябшие пальцы. «У тебя очень теплые руки», — заметила Саша. «Потому что во мне течет кровь суперсолдата, и еще я довольно горячий парень», — игриво подмигнул я ей, согревая ее пальчики теплым дыханием. «И почему же мы вместо того, чтобы готовиться к нападению, гуляем по улицам?» «Я уже сделал все, что мог, теперь осталось лишь следовать плану». «Как сильно ты уверен в этом плане?» «Хм», — призадумался я, закатив глаза. «Процентов 80. Хотя нет, пожалуй, около 70. Ты, на кону твоя жизнь, Алекс. Какие еще 70%? Фух, и как я согласилась на твою безумную авантюру», — покачала девушка головой. «Как думаешь, они знают, что ты знаешь, что они придут?» «Я думаю, они знают, что я знаю, и думаю, они знают, что я их жду. Тем более, что они следят за мной с тех самых пор, как мы вышли из компании. Ты ведь тоже это почувствовала?» Бордо не ответила, а лишь слегка кивнула. «Уже темно, время 8 часов вечера, и думаю, Дамиен в особняке уже попивает горячий чай, сваренный Альфредом. Как насчет заглянуть к ним в гости и познакомиться с маленькой версией Брюса Уэйна? Уверен, он так же заносчив и высокомерен, каким был в детстве его папаша, Выпустил я руки Александры, и она как можно скорее спрятала их в карманы пиджака. Мы зашагали обратно, туда, где оставили автомобиль. Честно признаться, я считал, что Лига убийц нападет на меня где-то около полуночи, или ближе к часу, может к двум ночи, но то, что это произойдет прямо сейчас, в мои планы совершенно не входило. Мы даже не прошли и половину пути назад, как нас тут же окружили 10 темных личностей в масках. На рукавах их костюмов рдела вышитая лента. Личная гвардия леди Шивы, занятно. Но где же сама виновница? Стоило мне вспомнить главного ассасина Лиги, как она почтила нас своим присутствием. «Алекс Рид», — обратилась ко мне Сандра Вусан, — «я пришла сюда, чтобы узнать твое решение. Ты готов присоединиться к Лиге Теней или же мне следует превратить твою жизнь в ад?» «Ну, я еще не готов к серьезным отношениям. Однако, спасибо, что спросила. Все еще настроен шутить, каков твой ответ?» Суровым тоном спросила Шива, и 10 ее подручных обнажили свои клинки. В этот момент опасность нависла над самым дорогим для меня человеком, надо мной. Я, глава 91, небесная кара, я, отказываюсь. «Это не тот ответ, который я хотела услышать», — холодно произнесла Шива. «Прости, что разочаровал», — пожал я плечами. «Как глупо с твоей стороны. Я бы с этим поспорил», — усмехнулся я, рассматривая окруживших меня убийц Лиги Теней. «В таком случае, у меня не остается выбора, как схватить тебя и с силой доставить Рассальгулу», — разочарованно заявила Сандра Вусан. «Эй, вы чего? Мы же живем в современном обществе, давайте решать проблемы мирно». Подняв руки, я сделал пару шагов назад, но, к сожалению, из окружения отступать по факту было некуда. «Вы не имеете права, я на вас подам в сосуд. Меня поражает твое хладнокровие», — продолжала гроссмейстер Лиги, приближаясь ко мне. «Даже в такой ситуации ты умудряешься шутить. Как же это раздражает», — злобно бросила женщина. «Схватить его, вот же ж. Ну, ладно, подходите, я вас с ноги ушатаю. Я на фильмах Джеки Чана вырос. Армия ниндзя кинулась на нас с Сашей, едва я успел закончить свою реплику. Ух ты, какие синхронные действия. Пожалуй, в честном бою мы в невыгодном положении. Хех, а кому нужен честный бой?» Рядом со мной прогремел взрыв, и все поле боя окутал фиолетовый дым, пряча нас внутри раскинувшегося тумана. На моем лице в ту же секунду появилась маска, защищающая от ядовитого пара. «Вновь твои старые фокусы», — сукоризной заметила Шива. «Ты же не думаешь, что это сработает дважды?» Прозвучала череда выстрелов, и из густого дыма показалась Бордо с двумя пистолетами наперевес и с черной маской на лице. Она расстреливала врагов с завидным хладнокровием, словно ветеран, прошедший не одну войну. От ее руки пало уже трое недругов, но остальные, не обращая внимания на павших товарищей, с изрядным хладнокровием бросались в атаку. Леди Шива, не намереваясь терпеть и дальше потери со своей стороны, лично набросилась на меткого стрелка. Убийцы, увидев, как их командующий взяла на себя опасного врага, переключили свое внимание на меня. Я же, по-прежнему, скрываясь в густом тумане, вел непрерывное сражение с обученными головорезами Рассальгула. Словно призрак, я появлялся позади них и проводил серию комбо, однако не все они проходили удачно. В отличие от тех новичков, с которыми мне пришлось повоевать в Медвейле, эти бойцы были на голову выше. Мне хватило короткого противостояния с ними, чтобы понять, эти числятся элитным отрядом Лиги Теней. На это указывал и тот факт, что ни один из них не попался на расставленные мною ловушки, в отличие от тех индивидуумов в Медвейле. Набросившись на очередного недруга, я провел серию из трех ударов, но противник грамотно уклонился от всех. Я, не теряя преимущества нападавшего, быстро ушел в бок и с разворота огрел его ногой. В этот раз удачно. Ошеломленный ниндзя отлетел на 5 метров, покинув ядовитую зону. Меня совсем не смущал этот дым, я чувствовал себя в ней как рыба в воде. Благодаря интуиции, я всегда знал, где именно находится мой противник, а потому отлично ориентировался в непроглядном пространстве. Кроме того, благодаря инъекции сыворотки, мое зрение, обоняние и слух в разы превосходили обычных людей. Но я не могу сказать, что внутри этого беспросветного тумана у меня было такое уж большое преимущество. Мои враги, как и я, свободно двигались в ядовитом облаке. Они с рождения тренированы жить и действовать во тьме, а потому для них узкое и мрачное поле зрения не являлось проблемой. Скорее даже напротив, они действовали в своей стихии. Однако, Преимущество было все же на моей стороне. Надо скорее избавиться от них и помочь Саше. Она не продержится долго с таким противником, как Шива. Схватившись с еще двумя членами лиги, я был оттеснут в край ядовитой зоны, а вскоре и вовсе выбит из нее. Фиолетовое облако уже рассеивалось, и я, наконец, увидел ситуацию на боевом поле. На ногах осталось около дюжины убийц. Еще дюжина лежала в бессознательном состоянии. Несколько тел, правда, уже были бездыханны, спасибо стараниям моего телохранителя. Я не испытывал каких-то угрызений совести по этому поводу. Они первыми напали на нас и получили то, что заслужили. На войне смерть неизбежна, тем более, что Бордо профессиональный военный, и для нее отнять жизнь это естественно. К тому же она телохранитель и должна защищать меня, а для этого все средства хороши. Думаю, я настолько спокойно принимаю чужую смерть, во многом благодаря разуму игрока. Этот навык помогает мне сохранять голову хладнокровной, но в то же время он не делает меня безжалостным. Я понимаю, что убивать это плохо, но в этом мире, в котором я сейчас нахожусь, по-другому просто никак. Я бросил короткий взгляд в сторону схватки Шивы и Бордо, и к несчастью для последней, бой она явно сдавала, о чем свидетельствовали многочисленные ушибы и ссадины, а также кровь, стекающая с ее алых губ. Так все, пора здесь кончать. Как же вы достали, выпалил я, переводя взгляд с одного противника на другого. Сейчас вам будет больно, быть может не так больно, как когда едешь на велосипеде без сидения, но все равно больно. Да прольется небесная кара. Вскинул я руки ввысь, для пущего эффекта. В ночном небе, средь ярко сверкающих звезд, разом зародились круглые фигурки. Они были еле заметны глазу, покрытия из черного цвета сливались с окружающей темнотой, отчего заметить шары для боулинга было почти невозможно. Да, я вновь прибегнул к тяжелой артиллерии. В свое время я купил их около 10 тысяч штук, как раз на подобный случай. Но я не ограничился лишь боулингом, тяжелое метание тоже никто не отменял. Все верно, я скупил около 30 тысяч ядер для метания, что заполонили небо вслед за трехглазовыми игровыми шарами. У меня сейчас 84 очка интеллекта, а значит, я могу вытаскивать вещи из инвентаря в радиусе 84 метров. Представьте себе, какую силу обретут предметы при скорости свободного падения с такой высоты, когда их вес составляет порядка 7,5 килограмм. Ну и на десерт я оставил 50 тысяч отборных куриных яиц, унижая и властвуй. Я ходячее оружие, чтоб вы знали, и со мной не так-то просто справиться. Мой ход сильно обескуражил убийц лиги, даже Шива прекратила на секунду нападки на Александру. Я же не собирался просто так терять время, и пока враги приходили в себя от столь шокирующей картины, кинулся прямо на них. Стоит сказать, что пришли они в себя очень быстро, вытащив сюрикены, они брызнули на меня мелким дождиком металлических звездочек. «Идиоты!» — крикнула Шива, не на шутку раздосадованная их безрассудством. «Он нужен живым. Если с ним что-то случится, я лично буду пытать вас в камере смертников. А во, смотри, как занервничали, что же это за камера такая? Видимо, смертью их не напугать, но вот пытки, тем более от самой Шивы, гораздо хуже смерти». Но я отвлекся. Волна сюрикенов стремительно надвигалась. Когда метательные оружия оказались на опасном от меня расстоянии, я призвал впереди себя бетонную стену 2 на 2 метра и полностью закрылся от смертоносных звездочек. Это действие задержало меня на одну секунду. Убрав стену обратно в хранилище, я набросился на оставшихся ниндзя. Члены Лиги Теней отбивались от пушечных ядер, шаров для боулинга и оголтелых яиц, вспоминая все свои тренировки и проклиная меня всеми известными матерными словами. Я в этом уверен. Мне же данный град из винегрета особо опасных предметов и продуктов не причинял абсолютно никаких неудобств. Как только что-то из них приближалось ко мне меньше чем на 0,1 мм, оно тут же исчезало, возвращаясь обратно в инвентарь, а после вновь падало с высоты 84 метров на землю. Данное действие требовало больших умственных усилий и предельной концентрации. Но опять же, для меня не было ничего невозможного. С тех пор, как я увеличил свой интеллект, я также открыл 6 дополнительных потоков сознания. Сейчас один из них был полностью сконцентрирован на битве с бойцами лиги. Второй сбрасывал на головы вражин град шариков. Третий возвращал обратно в инвентарь предметы, которые уже достигли земли, а четвертый следил за тем, чтобы ядра и яйца не навредили мне самому, убирая их, как только они оказывались в пределах опасной линии, 0,1 миллиметра от моего тела. Поэтому, в окружающем хаосе, я был единственным, кто мог спокойно передвигаться. К сожалению, Александра с Сандрой находились вне досягаемости града, что лишало меня возможности помочь Бордо, учинив препятствие ее противнику небесным обстрелом. Несложно догадаться, что с таким большим преимуществом я довольно быстро разобрался с оставшимися приспешниками леди Шивы. Они не могли одновременно уклоняться от пушечного дождя и противостоять мне, исход был решен. Только пал последний воин, как я почувствовал опасность, исходящую позади меня, и быстро уклонился в сторону. В то место, где я только что стоял, приземлилась девочка лет 14 в боевом облачении Лиги Теней. Ее лицо не выражало никаких эмоций, а глаза бездушные и постоянно направленные на меня. Она чем-то напоминала Сандру Вусан, поэтому, сопоставив все факты и имеющуюся информацию у меня в голове, я догадался, кем она могла быть. Миниатюрная убийца обнажила катану и сделала шаг в мою сторону. «Эй, стой, не надо!» Поспешно отступал я назад. «Девочка, не подходи!» «Предупреждаю, я читал карате». Встал я в позицию как у Цудачи. Левую ногу я выставил вперед и слегка согнул. Правую отставил назад, колено направил наружу и немного согнул, чтобы оно находилось вертикально над большим пальцем ноги. Плечи в профиль, корпус прямой. Однако девочка меня совсем не слушала и побежала ко мне со всех ног, замахнувшись мечом по моей опорной ноге. Благо я среагировал довольно быстро и отступил в сторону. Но мой новый противник никак не унимался, то и дело размахивая острым клинком. Она сражалась очень искусно, а главное, ей никак не мешал град из пушечных ядер. Ее боевое мастерство совсем не сочеталось с ее возрастом. В итоге, мы с Сашей были зажаты в угол. Напротив встали противники, которые явно превосходили нас в мастерстве. «Хех, вот уж не думал, что мы так отгребем от матери с ее дочуркой», усмехнулся я, стряхивая пыль с плеча. «Я прекратил небесный обстрел, дабы передохнуть и переговорить. Тебе известно, что она моя дочь», удивилась Шива. «Разумеется», пристально глянул я на лицо девочки. «Она очень похожа на тебя. Эй, малышка, тебя ведь зовут Кассандра, верно?» Обратился я к молчаливой особе. «Кассандра Кейн, ты ведь не умеешь говорить, это печально. Заткнись», крикнула Шива, явно не желая меня слушать. Кассандра Кейн, дочь леди Шивы и убийцы Дэвида Кейна, как и ее родители, она была обучена, чтобы стать идеальным воином и убийцей. Отец не развивал ее речь, не обучал ее языку, как и не занимался ее образованием в целом, так что она научилась читать движения противника в качестве своеобразного языка. Она не немая, ее просто лишили возможности говорить и общаться с людьми, дабы она могла стать величайшей убийцей в мире. Насколько мне известно, однажды Лига Теней едва не убила Сандру, и тогда Рас Аль Гул заключил с ней нечто вроде договора. Он оставляет ее в живых, а она рожает дочь от одного из членов его древней организации наемных убийц, Дэвида Кейна. Рас очень хотел иметь у себя в услужении бойцов, которые бы имели ее способность интерпретировать язык тела до точки чтения сложных мыслей. В итоге, Шива родила Кассандру. Девочку обучали быть убийцей с самого детства, и, разумеется, никакой родительской любви она не получала. Вот только, судя по всему, материнская любовь в самой Сандре все-таки осталась. Она любит свою дочь, хотя по всем признакам должна ее ненавидеть, ведь та не плод ее любви, а просто результат вынужденности. Но ее жесткое обращение с дочерью не просто прихоть. Чтобы та могла полностью избавиться от лишних эмоций, матери наказали не проявлять любви по отношению к своей дочери. Печальная участь необычной семейки. «Ты тянешь время», — сказала Шива, сделав шаг в нашу сторону. «Надеешься, что к тебе на помощь явится темный рыцарь. Но будь уверен, этого не произойдет. Я об этом позаботилась. Никто не придет, и никто тебе не поможет. Даже сторонний наблюдатель в этот раз не сможет тебе помочь». Шутки кончились, наступила суровая реальность. Атмосфера резко поменялась. Воздух стал тяжелее в несколько раз. Убийственное намерение, испускаемое сильнейшим бойцом Лиги Теней, совместно с дочерью, в буквальном смысле, влияло на окружение, заставляя все дрожать. «И как же так вышло?» – тихо произнес я. План накрылся медным тазом. Я не ожидал, что она приведет сюда свою дочь. Эту переменную я не просчитал. «Саша, беги!» «Че что, ты что несешь?» – вскрикнула Бордо.